где я же попросил. Ну и что такси, я добью мерси. Третий час пути, нам еще чуть-чуть. Мы уже почти, я уже лечу. Поверните здесь, остановим тут. За домами лес, заплатил за труд. А еще багаж, все спасибо, брат. Ну все давай, ебаш, все давай обратно. Черный-черный дом, обойду кругом. Черное крыльцо, лампы нет спецом. Просвистел пароль, будто, блядь, шпион. Мне неловко порой, типа киношный шаблон. Приоткрыли дверь, попросили руку. Клеймо проверили, пустили внутрь. На полу ковер, на ковре тела. На телах тряпье, я ложусь туда. Мы лежим и думаем, мир за вас. Мы лежим и думаем, мир за вас. Мы лежим и думаем, мир за вас. Мы лежим и думаем, мир за вас. Мы лежим и думаем, мир за вас. Мы лежим и думаем, мир за вас. Мы лежим и думаем, мир за вас. Мы лежим и думаем, думаем. Мы лежим и думаем, мир за вас. Строго на полу, где тяжелый газ делится внизу за слоем слой. Думаем без устали всей толпой. Наши мысли газ вытесняет вверх. Там большие раз, трубы с потолка. Наши мысли раз и уже в трубе. А оттуда жителям городка. Мы лежим и думаем, мир за вас. Все, что было, есть и должно случиться. Каждый его день, каждый его час. Каждый его шаг, каждую частицу. Система проста, ничего не станет, если мы оставим свои места. Быть или не быть, только нам судить. Только нам, а вы ничто, увы. Мы лежим и думаем, мир за вас. Мы лежим и думаем, мир за вас. Мы лежим и думаем, мир за вас.